Экстра. Сплетни прекрасных дам. Здравствуйте, это Элис Лейвин, любящая жена и мать двоих детей. В последнее время я заметила, что мне нечем заняться в свободное время. Мой красавец-сын, вероятно, прямо сейчас бьет рекорды в Академии Ксайруса, а муж и дочь большую часть дня отсутствуют на работе и в школе соответственно. Мне всегда говорили, что растить сына гораздо легче, чем дочь, но если бы мне сказали об этом сейчас, я, возможно, возразила бы. Выросшая с двумя сильными мужчинами, моя дочь стала немного избалованной, но у нее были хорошие манеры, и она была достаточно воспитанной. И я бы хотела сказать то же самое о своем сыне. Хотела бы я беспокоиться только о том, что он растет незрелым и буйным. Но на самом деле все наоборот, и от этого у меня выпадают волосы. Нет, серьезно, я виню Артура за каждую лишнюю прядь, которая выпадает, когда я расчесываюсь или мою свои волосы. Но как я могу злиться на своего единственного сына? Нет-нет, думаю, я уже говорила вам, но я твердо убеждена, что воспитываю своих детей в дисциплине. Каждый раз, когда мой сын куда-то уходит, кажется, что он всегда притягивает к себе неприятности. Клянусь, он приманивает невезение. Наверное, это у него от отца. Ладно, сейчас о другом. Чтобы отвлечь меня от излишних забот, когда я занимаюсь домашними делами, моя дорогая подруга Табита предложила мне присоединиться к ней на посиделках со всеми ее причудливыми знакомыми. Сначала я возражала. Видите ли, я не очень люблю болтать и сплетничать с богатыми людьми, которые только и делают, что хвастаются тем, что у них есть. Но Табита практически умоляла меня, говоря, что эти люди сумасшедшие и что я ей нужна там». Я спросила ее, зачем она утруждает себя этим, но, похоже, она была вынуждена появляться на этих встречах ради связей с женами партнеров их аукционного дома Хелсти. На самом деле у меня не было оправдания, поэтому я сдалась и решила присоединиться к ней. Я должна сделать для нее хотя бы это, ведь она моя самая дорогая подруга. Но она также пообещала мне целый торт со свежим кремом из пекарни, который я обожаю, так что мне было на что рассчитывать. И вот я здесь сижу за круглым кофейным столиком и жалею, что вообще послушала Табиту. «Ха-ха! Мы с мужем купили этот кофейный столик в новом изысканном магазине ремесленников на Лесной аллее. Он вырезан из цельного куска древесины тысячелетнего дерева недалеко от Эльшерского леса, которое, как говорят, обладает целебными свойствами. Разве вы, дамы, не чувствуете спокойствия, находясь рядом с ним?» Хвасталась довольно худощавая дама со слишком большим количеством аксессуаров. Бедное дерево. «Мой муж только что купил моему сыну посох на день рождения. Я обещала не хвастаться, но этот посох из ограниченной серии стоил более 60 золотых. Мы не хотели его баловать, но в этом году он все-таки попал в Ксайрус». Хвасталась пухленькая дама с крючковатым носом. «Боже! Интересно, сколько тортов со свежим кремом я могла бы купить за такие деньги?» «Табита, твоя дочь ведь тоже учится в Ксайрусе. Вы должно быть благословлены небесами. Как могло случиться такое чудо, что у двух немагов родился маг, да еще и с таким талантом?» Воскликнула худощавая дама. Под простыней любезности и комплиментов в ее словах чувствовалась некоторая язвительность. «Почему я должна их слушать?» «Да, я очень рада, что моя дочь смогла стать магом. Сейчас она усердно работает в студенческом совете», — противопоставила Табита. «О, я слышала, что студенческий совет уже не так хорош, как раньше. Наверное, они стали менее требовательны к квалификации при вступлении», — хмыкнула толстушка с крючковатым носом. «Это хвастливое соревнование быстро перешло не в то русло». «Я тоже это слышала. Мой сын говорит, что все дело в дисциплинарном комитете. Он хвастался мне, какие они классные, и что каждый из них — студент, отобранный исключительно по способностям. Я уверена, что этот комитет скоро примет на работу моего сына», — добавила другая женщина, выглядящая так, словно переборщила с макияжем. Дама с крючковатым носом в восторге захлопала в ладоши, говоря: «Да, да, мой сын тоже мне об этом рассказывал. Это была одна из причин, по которой он убедил нас купить ему этот посох. Он сказал, что тоже собирается стать частью дисциплинарного комитета и что ему нужно достойное оружие, чтобы попасть туда. Эх, Дети в наши дни, у них такая страсть, такие амбиции. Уважаемые дамы, мы держим нашего нового члена вне разговора. Вас зовут Элисиандра, верно? Спросила нездорово худая дама, издав преувеличенный вздох. Откуда она, черт возьми, взяла имя Элисиандра? Просто Элис, и все в порядке. Я бы предпочла просто слушать и наслаждаться. Ответила я, показывая, как я надеялась, приятную улыбку. «Ну-ну, не стесняйтесь, Элисиандра. Табита сказала мне, что ваш муж работает в их аукционном доме и что вы живете вместе с ними. Есть ли у вас дети?» Пухлая дама с крючковатым носом придвинула свой стул ближе ко мне для дальнейшего допроса. «Да, у меня есть сын и дочь», — натянуто ответила я, сделав глоток чая. «Сколько им лет? Они уже пробудились?» Дама с крючковатым носом находилась всего нескольких сантиметров от моего лица, заставляя меня неловко отстраниться. Как будто хвастовства деньгами было недостаточно, они выставляли своих детей как товар, чтобы повысить свое эго. «Моя дочь еще не пробудилась». Я сделала еще один глоток чая, надеясь, что доходчиво объяснила, что не намерена потакать их поверхностному любопытству. «Так это значит, что ваш сын пробудился? На какой стадии его ядро маны? Мой сын, Уильям, прорвался на красную стадию вскоре после поступления в Академию Ксайруса. Эх, я считалась довольно одаренной для своего возраста, когда была моложе, но ничего не поделаешь, ведь гены имеют такое большое значение». Дама с крючковатым носом выпятила подбородок. «Габриэла, ты ведешь себя грубо. Я уверена, что Элис неприятно говорить обо всем этом, особенно из-за того, какого она происхождения». Довольно высокомерным тоном отругала ее худая дама. Я заметила, как Табита раздраженно нахмурила брови. «Вот почему я спрашиваю о ее детях. Не похоже, что у нее есть чем похвастаться, кроме них?» Насмехалась дама с крючковатым носом, которую, кажется, звали Габриэла. «Ну-ка, погодите!» Когда Табита вскочила со своего места, я потянула ее за руку вниз. «Все в порядке, Табита», — ответила я ей приятной улыбкой, из-за которой ее лицо почему-то исказилось от страха. «Дамы, я бы не хотела тратить время на то, чтобы хвастаться тем, какие мистические предметы хранятся в ваших замках, но если вам так интересно узнать о моей личной жизни, позвольте мне поблагодарить вас». Я облизнула губы, прежде чем начать. «Мой 12-летний сын в настоящее время является магом на желтой стадии. Вы говорили про знаменитый дисциплинарный комитет? Он один из его офицеров. Не так давно он совершенно беспечно сказал мне, что теперь еще и является профессором, так что, возможно, он ведет занятия у вашего сына. Не волнуйтесь, я скажу ему, чтобы он был вежлив с вашим сыном, ведь мы, в конце концов, с вами знакомы. А, и его девушка — единственная принцесса во всем королевстве эльфов», — сказала я, дружелюбно наклонив голову. «Пожалуйста, спросите у несравненных гениев, коими вы считаете своих сыновей, знают ли они, кто такой Артур Лейвин». Я встала со своего места, потянув за собой Табиту. «А теперь хорошего вам дня, дамы». «Что? Как ты смеешь?» У некоторых леди на лицах было пустое выражение, как будто их рты были набиты собственными мерзкими эго. «Я сказала хорошего дня». Я сделала небольшой реверанс, после чего выскочила из комнаты, утаскивая Табиту за собой. «Знаешь, Элис, иногда именно ты пугаешь меня больше всего», — сказала моя дорогая подруга, покачав головой. Я невинно улыбнулась в ответ. «О чем ты вообще? Что ж, теперь пойдем возьмем тот торт со свежим кремом. Ты угощаешь».